Не вреден север для меня. Мы сидим в центре Петрозаводска в ресторане корейской кухни с прозаиком Дмитрием Новиковым и профессором-германистом Львом Ивановичем Мальчуковым. Едим какой-то дико острый и вкусный корейский суп и рассуждаем о Толстом и Томасе Манне, Бибихине и Хайдегере. В этом нет ничего удивительного. Для того, чтобы съесть настоящий корейский суп, не нужно ехать в Корею и даже в Москву. В крупных городах кухня мира ничуть не хуже. Для того, чтобы поговорить о Томасе Манне и Хайдегере, не обязательно ехать в командировку на Московскую и Петербургскую конференцию. В зале научной библиотеки Петрозаводского университета, где я выступал с лекцией о Толстом, организованной директором библиотеки Марией Петровной Отливанчик, при поддержке местного Министерства культуры было много людей, и все они были в теме. Вышедшая в этом году книга философа, филолога и переводчика Бибихина 1938-2004 здесь известна не меньше, чем в Москве или Петербурге. И все это тоже примета нового времени. Речь сейчас идет уже не о том, чтобы поднимать культурную провинцию с колен. Да и можно ли считать столичный город Петрозаводск, центр республики Карелия, граничащий с Финляндией, провинциальным городом? Речь идет о более сложных и тонких материях. Как будет развиваться культура России в будущем? Где ее границы? В чем основные векторы и какие тенденции победят? Дмитрий Новиков, русский прозаик, сейчас озабочен тем, чтобы развивать у себя в Карелии литературное направление «Новая северная проза». «Новая северная проза» — это манифест, назовем это так. Но манифестироваться мы будем без скандала и не очень громко. «Лично у меня уже возраст не позволяет качаться на люстре», заявляет он с другими петрозаводскими писателями Александром Бушковским, Ириной Мамаевой и Яной Жемайтелитте. Не выдержали литераторы засилья и диктата крупных издательств. Не знаю, что из этого получится, но мне нравится их честность. А вообще, нравится мне, ох, нравится то, что происходит сегодня в русской прозе. Я рад за Дмитрия Новикова, но лично у меня уже не тот возраст, чтобы так просто радоваться за новое течение и отделаться банальным призывом «пусть цветут все цветы». Проблема, повторяю, сложнее и щепетильнее. Культура не существует сама по себе. Она встроена в общие тенденции развития страны. А в России сейчас соперничают две тенденции, каждая из которых не только сильна, но и оправдана, потому что в каждой есть правда – центробежная и центростремительная. При этом самый плохой выход – это если одна тенденция окончательно подавит другую. В этой энергетической точке, собственно, и находится вся Россия. И важно, чтобы эти плюсы и минусы вырабатывали нужный электрический ток, а не энергию подавления и разрушения. Это задача не только политики, но и людей культуры. В Москве часто удивляются тому, что творческие, талантливые люди могут жить где-то еще. Это неприятно, говорит Ирина Мамаева. Московские писатели пишут о том, что они знают о Москве. Это обычно какие-то офисные работники со своими проблемами. Кофе стоил 500 рублей, а теперь стал 650. Меня иногда спрашивают, это правда, что есть такие лесные поселки, что люди так живут? Да такого не бывает. Почему же не бывает? Ирина, я живу в Москве, но не пью кофе ни за 500, ни за 650 рублей. И я знаю, что есть лесные поселки, и там тоже живут люди. И если вы знаете о них больше, то расскажите мне, я буду благодарен. Дима, это я уже к Новикову обращаюсь. Мы все так или иначе качаемся на люстре, причем на одной, и висит эта люстра очень и очень ненадежно. Новиков сравнил новую северную прозу с карельской сосной. Растет медленно, зато ценная древесина. Также и северная проза. Медленно, мучительно прирастает новыми словами, еще труднее законченными произведениями. Мороз и солнце, мороз и снег, нехватка солнца, тяжелый авитаминоз, где брать ей силы, как не в упорстве и труде, в терпении. Но в результате этого могут появиться такие яркие, светлые, пронзительные книги, что порой захватывает дух и слезы выступают на глазах, пишет он в своем предисловии к книге Бушковского. Еще одну характерную черту новой северной прозы назвала Яна Жемайтелитте. Она обнажает главную черту северного менталитета — С одной стороны, большая душевная хрупкость, а с другой – замкнутость человека в себе. Карельские писатели очень надеются, что число северных прозаиков нового направления будет расти, как и число их читателей по всей нашей стране. Сама по себе идея новой северной прозы замечательна, но в том случае, если она, грубо говоря, захватит Москву, как захватили ее в свое время Шергин и Писахов. Уральский кот пермского прозаика Алексея Иванова приобретает особенную силу, когда мы его не замечаем, как в кинофильме «Географ глобус пропил» по одноименному роману Иванова. А он там есть, без него ничего не было бы. А был бы просто Слушкин, Шут Гороховый, и все. Весь тренд новой северной прозы для меня лично покуда имеет ценность только ввиду несомненных талантов Ирины Мамаевой и Дмитрия Новикова. Остальных авторов я буду читать, ибо зацепили, что хорошо. Вообще, в ближайшее время нам предстоят либо потрясения и революции, либо тонкая и деликатная игра и политика, и культура это касается не в последнюю очередь. Соблюдать баланс центробежных и центростремительных сил – большое искусство, и если писатели не почувствуют это, они замкнутся в двух высокомериях – столичном и провинциальном, причем оба из них хуже. А полем этого единства может быть только русский язык. Он же является и проверкой на истинность. Если региональные, республиканские и так далее литературы обогащают русский язык, это одно. Если они скукоживаются до местных наречий и гордятся этим, это совсем другое. Насколько я понимаю и знаю авторов новой северной прозы, это как раз первый хороший вариант. 18 ноября 2013 года.